— Ей-богу! — воскликнул Франц. — На этот раз вы правы, и это действительно счастливая мысль. И самая патриотическая. Она воскрешает времена наших королей-лодырей. — А, господа римляне, вы думали, что мы будем рыскать по вашим улицам пешком, как Лацароне, только потому, что у вас не хватает колясок и лошадей? Но так мы их изобретем. И вы уже поделились с кем-нибудь этим гениальным изобретением? С нашим хозяином. Вернувшись из театра, я позвал его сюда и изложил ему свои желания. Он уверяет, что нет ничего легче. Я хотел, чтобы валам позолотили рога. Но он говорит, что на это нужно 3 дня. Нам придется отказаться от этой роскоши. А где он? Кто? Хозяин. Отправился за телегой. Завтра, может быть, уже будет поздно. Так он даст нам ответ еще сегодня? Я его жду. В эту минуту дверь приоткрылась, и показалась голова маэстро Пастрини. — Можно? — спросил он. — Разумеется, можно, — воскликнул Франц. — Ну что? — спросил Альбер. — Нашли вы нам телегу и валов? — Я нашел кое-что получше, — отвечал хозяин, по всей видимости, весьма довольный собой. — Остерегитесь, дорогой хозяин, — сказал Альбер, — от добра добра не ищут. — Ваша милость может положиться на меня, — самоуверенно отвечал маэстро Пастрини. — Но в чем же все-таки дело? — спросил Франц. — Вы знаете, что граф Монте-Кристо живет на одной площадке с вами. — Еще бы нам этого не знать, — сказал Альбер. — По его милости, мы теснимся здесь, как 2 студента из латинского квартала. Он узнал о вашей неудаче и предлагает вам 2 места в своей коляске и 2 места в окнах, снятых им в палаццо Росполи. Альбер и Франц переглянулись. Но можем ли мы принять предложение человека, которого мы совсем не знаем, — сказал Альбер. «Кто он такой, этот граф Монте-Кристо?» — спросил Франц. «Сицилийский или мальтийский вельможа, точно не знаю, но знатен, как Боргезе, и богат, как золотая жила». «Мне кажется, — сказал Франц Альберу, — что, если верить маэстро Пастрини, такой человек, как этот граф, мог бы пригласить нас иначе, чем...» В эту минуту в дверь постучали. «Войдите», — сказал Франц. Лакей в щегольской ливрее остановился на пороге. «От графа Монте-Кристо, барону Францу де Пине и виконту Альберу де Морсер», — сказал он. И он протянул хозяину 2 визитные карточки, а тот передал их молодым людям. «Граф Монте-Кристо», — продолжал лакей, — просит вас позволить ему, как соседу, посетить вас завтра утром. Он хотел бы осведомиться у молодых господ, в котором часу им будет угодно принять его. — Ничего не скажешь, — шепнул Альбер Францу. — Все сделано, как подобает. — Передайте графу, — отвечал Франц, — что мы сами будем иметь честь нанести ему 1-й визит. Лакей вышел. — Состязание на учтивость, — сказал Альбер. — Вы правы, маэстро Пастрини, ваш граф Монте-Кристо — очень воспитанный человек. — Так вы принимаете его предложение? — спросил Пастрини. — Разумеется, — отвечал Альбер. — Но, признаюсь, мне жаль нашей телеги. И если бы окно в палаццо Росполи не вознаградило нас за эту потерю, то я, пожалуй, остался бы при своей первоначальной мысли. Как вы думаете, Франц? «Признаюсь, и меня соблазнило только окно в палаццо Росполи», — ответил Франц.